Хан Сень легко выиграл у двух людей и уничтожил трех духов. Сильный. Он очень сильный. Он может стать самым сильным среди прошедших эволюцию за всю историю. С такой силой, я даже не могу представить. Хуапин был очень взволнован и встревожен. Червонец был в одном шаге от того, чтобы стать сыном бога, но репортер боялся того, что с ним произойдет, если парень будет участвовать в финальном сражении. Чем лучше сражался червонец, тем более грустным становился Хуапин. К концу он с трудом смотрел на матчи с червонцем. Такого превосходного человека вскоре остановит, и это произойдет прямо перед получением титула сына бога. Он даже не мог предположить, когда еще среди людей появится подобный человек. Фан Мин Цуань также был очень взволнован. Он не знал, когда точно червонец перешел во второе святилище бога, но был уверен, что прошло не больше пары лет. Но увидев его силу, мужчина не мог правильно ее оценить. Фан Мин Цуань и Хуапин продолжали нервничать, так как не могли придумать, как предупредить червонца. Если он выйдет против светового сына бога, то все закончится быстро и печально. Он же должен был прочитать руководство, правда? Фан Мин Цуань спросил, думая о своем. Он был почти уверен, что червонец его прочитал, но начал думать о том, что ему стоит начать шоу. Репортер надеялся, что оно быстро станет популярным, и червонец сможет узнать о силе светового сына бога. Одновременно происходило много сражений, поэтому люди, в основном, наблюдали за теми, где сражались их члены семьи или знакомые им люди. Из-за этого, очень мало людей следили за Хан Сенем. Пришло несколько человек, чтобы посмотреть на него. Когда они увидели силу этого незнакомца, то были поражены, но этого было недостаточно, чтобы привлечь внимание других. Фан Мин Цуань решил вернуться в Альянс и начать трансляцию божественного поединка. Он хотел поговорить о пяти матчах, в которых червонец уже стал победителем. Также репортер хотел рассказать о его будущих соперниках, особенно о световом сыне бога. Фан Мин Цуань хотел как можно больше рассказать об этом духе и о том, что он сделал в прошлом. Трансляция больше напоминала радиотрансляцию. Не было никаких записей и фотографий. Фан Мин Цуань просто говорил о божественном поединке, но, как ни странно, это начало привлекать людей. Червонец здесь, он принимает участие в божественном поединке. Червонец только несколько лет назад прошел эволюцию и уже решил принять участие в божественном поединке. Черт, червонец кулаком смог разнести знаменитый молот духа черное золото, а затем убил дух одним ударом. Я помню прошлый божественный поединок, в котором мой друг был соперником духа черного золота. Он взломал генный блок, но несмотря на это, дух ударил его молотком три раза, и парень был на грани смерти. Он выжил только благодаря тому, чтобы вышел из матча. Червонец, скала, я пойду смотреть сражение с червонцем. Давайте завтра все поддержим червонца. Червонец там, значит, я тоже буду там. Если прогноз верный, бедный червонец, его остановит за шаг до вершины. Ребята, почему вы все уверены, что он сможет всех победить? Давайте посмотрим его следующие матчи, чтобы понять, сможет ли он победить своих соперников или нет. Но это же червонец. В первом святилище бога он вошел в десятку избранных, но он принимал участие лишь один раз. Во втором святилище бога червонец, ничтожный человек, световой сын бога уничтожит его одним пальцем. Какой смысл сражаться, если все зависит от удачи? Если он не встретится со световым сыном бога, его убьет кто-то другой. Против них он просто мусор. Мусор, который выбросили на тротуар. Если верить тому, что все зависит от удачи, то я тоже могу стать сыном бога. Я могу рассчитывать на то, что мне не придется сражаться с сильным соперником и, в итоге, я смогу завоевать титул сына бога. Участие червонца в божественном поединке стало причиной возникновения разногласий в Альянсе. Начались дебаты, многие болели за червонца. Они хотели, чтобы этот парень первый среди людей смог завоевать титул сына бога. Но также было много людей, которые не верили, что червонец сможет победить светового сына бога. Некоторые люди советовали червонцу отказаться от последнего матча, чтобы его не убили. Многие профессионалы анализировали матчи червонца. Они считали, что удача была на его стороне. Все победы давались ему легко. Многие бойцы, принимавшие участие в сражениях, отступали намного раньше, чем червонец, так как их соперники-духи оказывались очень сильными. Похоже, что удача червонца скоро должна была закончиться. Возможно, он будет сражаться дальше и сможет победить еще нескольких духов, но парень, скорее всего,

Все эти люди стали ужасно взволнованными. Они молились на человека, который мог чего-то добиться. Люди, которые старше остальных, ощущали триумф. Старик Хуэй, ты слышал, что происходит на божественном поединке? Говорят, что этот червонец очень хорош. Возможно, в этом году есть шанс на победу. Многие взволнованные пожилые люди делились новостями о победах Хан Сеня. Более 80% прошедших эволюцию были сосредоточены на божественном поединке. СМИ стали много говорить об этом соревновании. Чаще всего говорили о червонце, о его победах и о том, что будет дальше. За ночь червонец стал легендарной личностью во всем Альянсе. Его имя было у всех на языке, но слава, которую червонец получил сейчас, отличалась от той, которая была раньше. На этот раз червонец должен был прославить все человечество. Над ним был невидимый ореол, который отличал его от других знаменитых людей. Даже Хан Сень не ожидал, что все будет именно так. Даже на военной базе солдаты и офицеры много говорили о червонце и божественном поединке. Глава 711. Слава. Победа. Безостановочная победа. Червонец снова и снова выигрывал, что вызывало восхищение у всего Альянса. Все больше и больше людей следили за божественным поединком, а внимание к червонцу продолжало увеличиваться. Хотя было много разных мнений, но большинство верило, что червонец сможет выиграть все матчи и стать сыном бога. Возможно, он войдет не только в десятку, а станет первым. В то же время множество людей пытались узнать, кем на самом деле был червонец. Некоторые считали, что он был одаренным ребенком какой-то известной организации, обладающей многими талантами. Начали появляться придуманные истории, в которых говорилось, что он начал ходить в первый день после своего рождения. Когда ему исполнился год, он уже мог сражаться. А когда ему исполнилось 3 года, он восхищался девушками с большой грудью. Другие верили, что червонец был испытателем какой-то суперразработки. Они думали, что удалось изменить гены этого парня, благодаря чему он стал обладателем такой невероятной силы. У каждого была своя версия, и начало появляться очень много неправдивых слухов. Было опубликовано много статей и различных книг, например, «Тайна между мной и червонцем» или «Оказалась в ловушке в лифте с червонцем». Такие истории стали довольно популярными. Много высокопоставленных людей Альянса усердно старались выяснить, кем был червонец, но все было безуспешно. Чем больше матчей выигрывал Хан Сень, тем ближе он становился к сражению со световым сыном бога. Вскоре это время настало. На следующий день он должен был сражаться против этого сильного духа. Люди, такие как Хуапин, тщательно анализировали предстоящие сражения, основываясь на предыдущих матчах червонца и светового сына бога. Почти все пришли к выводу, что у червонца есть только 20% на победу. Хуапин и некоторые люди предсказали такой результат еще до того, как червонец стал настолько популярным. Они пытались найти способ, который помог бы этому парню победить духа.